Глава восьмая. Едва девушка вступила в гостиную, узелок выпал из ее рук, и густой румянец залил ее щеки. Перед нею стояли дядя Джордж и Сэм Райт со своим отцом. Сэм был бледен, как полотно, он стоял, понурив голову, а остальные двое мужчин смотрели на девушку, злобно нахмурившись. «Ага, вернулась, наконец!» — бешеным голосом крикнул мистер Верхэм. Сюзанне трудно было даже поверить, что это ее добрый дядя Джордж. «Да, это я, дядя», — спокойно ответила она, не моргнув глазом, и так же быстро, отделываясь от чувства страха, как раньше, поддалась ему. «Что стало бы с тобой, если бы я не выведал правды у этого негодяя?» — продолжал мистер Верхэм. Сюзанна посмотрела на Сэма, и он показался ей таким жалким, таким испуганным, таким неприглядным, что она поспешила перевести взгляд на дядю. «Но он не мог знать, где я нахожусь», — только ответила она. «Не смей лгать!» — крикнул мистер Верхэм. «Это тебе не принесет никакой пользы. Мы приехали поездом и встретили мистера и миссис Уотерберри, которые сказали нам, что ты входила в аптекарский магазин на углу». Мы захватили бы тебя там, если бы пришли на несколько минут раньше. Но все равно мы поспели вовремя. А теперь скажи мне, что произошло между тобою и Сэмом?» Сюзанна молчала, с ужасом глядя на искаженное от ярости лицо дяди. «Говори!» — крикнул отец Сэма Райта. «И не смей лгать!» «Я не знаю, что вы от меня хотите!» ответила, наконец, Сюзанна, отчасти с целью выгадать время, отчасти потому, что она действительно ничего не понимала. «Ты больше не думай дурачить меня!» — крикнул Джордж Верхэм. «Довольно ты водила меня за нос! Теперь у меня глаза открылись! Твоя тетя была вполне права!» «О, дядя Джордж!» — воскликнула девушка, и в голосе ее послышались рыдания. Но мистер Верхэм смотрел на нее глазами, в которых не было ни капли жалости. Перед ним была женщина, в которой он видел только дочь, падшей Лореллы Ленокс. «Говори живее! Слезы не помогут тебе! Что происходило у тебя с этим молодым человеком? Ты опозорила нас!» Сюзанна вздрогнула и съежилась под действием его бичующих слов, но ответила твердым голосом. «То, что происходило между мною и Сэмом, — наш секрет!» Джордж Верхэм издал какой-то бешеный хрип и повернулся к старому Райту. «Вот видите!» — крикнул он. «Разве не правы мы были, я и жена? Ваш Сэм врет! Мы сейчас же пошлем хозяйку за священником и обвенчаем их!» «Обождите, Джордж!» — возразил старый Райт, пытаясь успокоить его. «Я дал свое согласие на это лишь при условии, если между ними действительно что-нибудь было. Но пока я не слышал ничего убедительного». Он повернулся к Сюзанне и грубо спросил. «Сюзанна, скажи правду. Ты была вольна с этим мальчиком?» «Вольна?» — недоумевающе повторила Сюзанна. Сэм Райт, казалось, вдруг очнулся от летаргии. «Скажи им, что это неправда, Сюзанна!» — умоляющим тоном произнес он. «Не то твой дядя убьет меня, или же отец выгонит из дому!» У Сюзанны сердце заныло при виде своего возлюбленного. Ей было безумно стыдно за это жалкое существо, которому она совсем недавно говорила о своей любви. «Если вы хотите знать, позволяла ли я ему целовать меня, то это правда», — ответила она, обращаясь к мистеру Райту. «Мы несколько раз поцеловались, но мы имели на то полное право. Я и Сэм дали слово друг другу». Сэм Райт крикнул точно в агонии. «Это неправда! Клянусь, отец, это неправда! Вовсе мы не давали друг другу слова. Я только немного за нею ухаживал, как все молодые люди ухаживают за девушками». Сюзанна посмотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых застыл немой ужас. «Сэм!» — ахнула она. «Сэм!» Молодой Райт опустил глаза, но потом все-таки собрался с силами и повернулся к ней лицом. Положение его было слишком серьезно, чтобы задумываться о таких вещах, как мужское достоинство. «Это сущая правда, Сюзанна!» — сказал он. Это ты говорила о замужестве, но мне подобная мысль и в голову не приходила. Но ведь ты говорил, что любишь меня. Я ничего этим не думал сказать. Наступило молчание, которое прервал, наконец, мистер Райт. Вот видите, Джордж, что ничего тут серьезного не было. Я и Сэм теперь пойдем. Ничего подобного, крикнул Верхэм. Он должен жениться на ней. Сюзанна, скажи правду. Сэм обещал жениться на тебе? Когда он окончит университет, призналась Сюзанна. Ага, я так и думал. И это он уговорил тебя бежать? Нет, он... А я говорю «да», загремел мистер Верхэм. Не смей лгать. Верхэм, Верхэм, укоризненно сказал мистер Райт. Вы что же это, хотите вынудить девушку сказать то, что вам желательно? Наоборот, Сэм упрашивал меня не уезжать, сказала Сюзанна. Ты дура и лжешь, снова закричал на нее дядя Джордж, а затем обратился к старому Райту. Если он упрашивал ее остаться, то лишь потому, что боялся, как бы все не выплыло наружу. Как это и случилось. Я и не думал обещать ей жениться, плаксивым голосом произнес Сэм. «Честное слово, отец, я никогда этого не говорил. Клянусь Богом, мистер Верхэм, и ты великолепно знаешь, Сюзанна, что это правда. Это ты все время говорила о браке». «Это верно», — медленно подтвердила Сюзанна. «Да, это так», — повторила она, глядя в недоумении на своих мучителей. «Я думала, что он говорил о браке, потому что мы любили друг друга». «Я так и знал!» — воскликнул ее дядя. «Вы слышите, Райт? Она признает, что он обманул ее!» Сюзанна вдруг вспомнила те ужасные откровения, которые она услышала из уст Руфи в памятную для нее ночь. «О, нет, нет!» — вырвалось у нее. «Я бы не позволила ему этого, даже если бы он хотел!» «Нет, нет!» «Ну, видите, Верхэм!» — в свою очередь воскликнул старый Райт. «Я только вижу, что она лжет!» — в бешенстве крикнул Джордж Верхэм. «Она пытается защитить его!» «Я говорю истинную правду!» Мистер Верхэм недоверчиво смотрел на племянницу, не будучи в состоянии произнести ни слова из-за злобы, клокотавшей в его груди. Старый Райт подошел к роялю, стоявшему в углу, и взял шляпу. «Я убежден в том, что оба они ни в чем не повинны», — сказал он. «Пойдем, Сэм». «Нет, я не позволю!» — крикнул Верхэм. «Я вам говорю, что он должен жениться на ней!» «Помилуйте, Верхэм, ведь девушка сама говорит, что она чиста, что Сэм никогда не говорил о браке, что он советовал ей не удирать из дому. Будьте же благоразумны!» «Однако в качестве доброго христианина вы слишком быстро примиряетесь с такой явной ложью», — насмешливо ответил Верхэм. «В душе вы великолепно знаете, что ваш сын обидел эту девушку, что она только пытается прикрыть его». «Я готов только признать», — спокойно сказал мистер Райт, «что меня нисколько не привлекает мысль женить сына на этой девушке, мать которой была так несчастна». «Но если бы ваше обвинение было обосновано, Джордж, я заставил бы Сэма это сделать, принимая во внимание, что девушке всего 17 лет. Пойдем, Сэм». Сэм быстро шмыгнул в дверь. Джордж Верхэм в ярости смотрел вслед старому Райту. «И вы еще смеете называть себя христианином?» С убийственным сарказмом кинул он ему. Старый Райт остановился в дверях. Его сын успел уже скрыться и сказал: «Я задам Сэму такую трепку, что он долго будет помнить. Но эта девушка позволила себе только самый пустяк, и вы не должны быть слишком строги к ней». «Проклятый лицемер!» — завопил Верхэм. «Я заранее должен был знать, чего ожидать от человека, который грабит своих рабочих, чтобы эти деньги жертвовать церкви!» Но старый Райт был слишком хитер, чтобы позволить вовлечь себя в ссору. Он вышел на улицу, а Сэм уже быстро шагал впереди него. Едва только дверь за ними закрылась, в гостиной появилась миссис Вилли. «Я попрошу вас обоих немедленно оставить мой дом», — заявила она. Через несколько минут мои пансионеры придут обедать». Мистер Верхом взял шляпу со стула и сказал: «Я не имею ничего общего с этой женщиной, мадам. Добрый день». С этими словами он вышел из дому, захлопнув дверь за собою. Миссис Вилли смотрела на Сюзанну. Лицо ее было искажено от бешенства, а грудь бурно вздымалась. Но Сюзанна ничего не видела. Она стояла, бледная как мел, и смотрела куда-то отсутствующим взглядом. «Вон отсюда!» — крикнула миссис Вилли. «Как вы смели вступить в дом, где живут порядочные люди?» Хозяйка старалась довести себя до такого бешенства, чтобы забыть про $5, полученных вперед за комнату, ибо в противном случае ей, как доброй христианке, пришлось бы вернуть их. «Проваливайте вон отсюда немедленно!» — снова крикнула она пронзительным голосом. «Если вы сейчас не уберетесь, я выкину ваши вещи на улицу, а потом и вас самих!» Сюзанна машинально подняла свой узелок с вещами и направилась к двери. Она спустилась с крыльца, прошла несколько шагов и остановилась на перекрестке, озираясь вокруг с растерянным видом. Внезапно возле нее очутился дядя Джордж. «Куда ты идешь?» — грубо спросил он. Сюзанна ничего не ответила и только покачала головой. «Придется мне, очевидно, все же присмотреть за тобою», — продолжал тот. «Я не позволю тебе позорить мою дочь». Девушка посмотрела на него, чувствуя какое-то смятение в душе и в мозгу, сознавая только, что какой-то бешеный ураган совершенно уничтожил все ее мечты и надежды. Обвинение дяди не имело никакого значения для нее. Подобные вещи не могут содержать в себе какой-либо смысл для человека, совершенно не сведущего в вопросах пола. Но мысль о ее поруганной первой любви оставила в ней ощущение какого-то страшного унижения, и снова ей начало казаться, что она отверженная, на которую весь мир может смотреть с презрением. «Если бы ты не лгала, — продолжал изливать свою злобу дядя Джордж, — ты была бы уже его женой и стала бы порядочной женщиной!» Сюзанна вздрогнула, но ничего не ответила. «А теперь ты только осрамила нас всех. Каждый человек в Седерланде будет знать, что ты пошла по пути своей матери. Оставьте меня!» — умоляющим голосом промолвила девушка. «Уходите! Оставьте меня!» «Оставить тебя? Но что станется с тобою?» Этот вопрос, впрочем, он задал не столько Сюзанне, сколько самому себе. «Это не важно!» — ответила она омертвевшим голосом. «Я обманута, как была обманута моя мать! Это совершенно не важно, что...» «Я так и знал!» — воскликнул Верхом, не имевший понятия о том, что подразумевает Сюзанна под словом «обманута». «Почему же ты не сказала правды, пока он был здесь, пока его отец согласен был женить его на тебе? Я знал, что ты была больна с ним, как утверждала тетя Фанни». «Но это неправда, дядя!» — спокойно возразила Сюзанна. «Я бы никогда этого не позволила себе!» «Вот ты опять лжешь!» «Пусть так!» — устало сказала Сюзанна. «Это не имеет никакого значения для меня. Я только хочу, чтобы вы оставили меня в покое». «Ты хочешь? Вот как!» — насмешливо отозвался мистер Верхом. «А дальше что? Я должен думать о своей дочери. Пойдем!» — крикнул он, вырывая узелок из ее рук. «Я сделаю все, что в моих силах, но избавлю семью от позора. Что касается тебя, то ты действительно только заслуживаешь, чтобы тебя оставили в канаве, где ты очутишься раньше или позже, если я не займусь тобою. Твоя тетя была права. Ты родилась порочной женщиной. Ты истинная дочь твоей матери». «Да, это так!» — крикнула Сюзанна. «Но позволь тебе сказать, что я горжусь этим!» Она круто повернулась и стала удаляться. «Нет, ты пойдешь со мною!» — сказал Верхом, быстро нагоняя ее и хватая за руку. «Нет, не пойду!» — ответила Сюзанна, высвобождаясь. «В таком случае я позову полицейского и велю тебя арестовать!» Дядя и племянница стояли и пристально смотрели друг на друга. Его глаза выражали ненависть и презрение, ее ненависть и страх. «Идем со мною! Ты должна идти! Я позабочусь о том, чтобы ты снова не оказалась на пути соблазна. Я надеюсь, что вы не повезете меня обратно в Сетерланд, — в ужасе промолвила Сюзанна. Ну, еще бы я стал тебя возить туда, — насмешливо ответил мистер Верхэм. Больше ты не посмеешь там показаться. Хотя я уверен, что у тебя хватило бы и на это бесстыдства. Нет, ты больше не осквернишь моего дома своим присутствием. Обратно в Сетерланд я не поеду. И я тебе тоже говорю, что не поедешь. Ты убежала, потому что опозорила себя. Неправда! — крикнула Сюзанна. Незачем лгать. И вообще, не смей больше разговаривать со мною. Я сделаю все, что могу, чтобы скрыть эту грязную историю. Пойдем. Сюзанна беспомощно озиралась вокруг в течение нескольких секунд, а потом пошла рядом с дядей, и никто из них не промолвил больше ни одного слова. Мистер Верхэм нес ее узелок, а девушка крепко зажала в руке свой маленький кошелек. Пожалуй, из всех ударов, посыпавшихся вдруг на голову бедной девушки, самым страшным была перемена, которая вдруг произошла с ее ласковым до того времени дядей. Но нередко случалось, что женщины постарше ее и с большим опытом, чем 17-летняя Сюзанна, недоумевая спрашивали себя, почему мужчина не может смотреть на женщину как на равное себе человеческое существо. Он либо делает из нее предмет обожания и воображает ее квинтэссенцией чистоты и невинности, либо смешивает ее с грязью. Верхэмом руководил отнюдь не порыв озлобления. Он попросту был весьма ограниченный человек, чрезвычайно тщеславный, пуще смерти боявшийся общественного мнения. Единственное, что сейчас занимало его, это вопрос о спасении фамильной чести, о защите своей собственной дочери, которой грозила опасность благодаря его слабости и попустительству его жены. Его ненависть улеглась бы лишь в том случае, если бы Сюзанна вышла замуж за Сэма Райта. Даже и тогда он не простил бы ее и не вернул бы ей своего былого расположения, но все же согласился бы терпеть ее. Теперь же нечего было надеяться и на это. Верхом отправился прямиком на вокзал и узнал, что поезд в Сетерланд уходит лишь в четверть третьего, а сейчас не было еще и часу. Тогда он повел Сюзанну в ресторан при вокзале и, указав ей кивком головы на один из столиков, опустился на стул напротив нее. Когда явился официант, он заказал два бифштекса с жареным картофелем, кофе и яблочное пирожное. «Оставайся на месте», — грубо сказал он и направился к киоску за газетой. Сюзанна сидела, положив руки на колени и не поднимая глаз. Вид у нее был страшно измученный. Мистер Верхэм вернулся, снова занял свое место и принялся просматривать газету. Когда явился официант и принес заказанные блюда, он спрятал газету в карман, отрезал себе кусок жаркого, положил на свою тарелку жареного картофеля и затем подвинул блюдо девушке. «Прикажете кофе сейчас или позже?» — спросил официант. «Сейчас», — ответил Верхэм. «Кофе для мадам тоже?» Верхэм свирепо посмотрел на Сюзанну и спросил. «Кофе?» Сюзанна ничего не ответила. Она ничего не слышала. «Да, ей тоже кофе», — ответил Верхэм. «И живее». «Слушаю», — ответил официант и удалился. Спустя некоторое время, когда мистер Верхэм уже почти покончил со своим бифштексом, он поднял глаза от тарелки и посмотрел на Сюзанну. Девушка ни к чему не притронулась. «Ешь», — приказал ей дядя Джордж. Сюзанна ничем не обнаруживала, что слышала приказание, и тогда он повторил еще более резким тоном. «Ешь, я тебе говорю!» Девушка вздрогнула, взяла нож и вилку и отрезала кусочек жаркого. Она поднесла его ко рту, но тотчас же опустила обратно на тарелку. «Я не могу!» — простонала она. «Ты должна есть!» — настаивал Верхэм. «Я не позволю тебе разыгрывать комедию!» «Я не могу!» — все так же тихо ответила Сюзанна. «Мне нехорошо!» Природа, к счастью для нее, снабдила ее организмом, который не позволял принимать пищу в минуты душевного расстройства, ибо тогда всякая еда тотчас же превращается в яд. Мистер Верхом суровым голосом снова повторил свое приказание. Сюзанна облокотилась о стол, опустила усталую голову на руки и не произнесла ни слова. Лишь тогда дядя Джордж оставил ее, наконец, в покое. Когда он уничтожил обе порции жаркого и весь картофель, официант убрал тарелки и принес две небольшие порции яблочного пирога с большим куском сливочного сыра на каждой. Верхом съел свою порцию и, убедившись в том, что Сюзанна не притронулась к своей, съел также и вторую. Время от времени он доставал часы из кармана и сверял их с вокзальными часами. Закончив пирог, он позвал официанта, уплатил по счету и оставил 5 центов на чай. В этом сказывалась уступка избалованному большому городу. Но Верхом мог бы с таким же успехом оставить эти 5 центов себе, судя по выражению лица официанта. Кстати, заметим, что Верхом сделал это отнюдь не из желания установить хорошие отношения с официантом, а лишь с целью показать, что он знаком с большим городом и его нравами. Он захватил узелок Сюзанны, произнес только «пойдем» тоном наиболее подходящим для падшего создания и направился к кассе за билетами. Когда Сюзанна услышала, что он назвал кассиру «Северный Седерланд», она вздрогнула, так как знала, что там расположена ферма Зика Верхема. В продолжение всего пути от Цинциннати до Северного Вернона, где предстояла пересадка, мистер Верхем не проронил ни звука. В Северном Верноне в вагон вошло несколько жителей Седерланда, но дядя Джордж продолжал читать газету, ни на кого не обращая внимания и коротко отвечая тем, кто обращался к нему. Сюзанна же наблюдала, почти ничего и никого не видя, за прелестным июльским ландшафтом, за крутыми холмами и желтыми колосящимися нивами. В Северном Седерланде дядя Джордж велел ей следовать за собою и направился к какому-то жалкому, полуобвалившемуся сараю в нескольких шагах от станции, над которым красовалась грубая вывеска, очевидно изготовленная собственными силами. В. Гослин. Продажа, покупка и прокат лошадей. После долгого торга, начавшегося с $2,5 с одной стороны и 5 с другой, они сошлись, наконец, на 4, и владелец конюшни отправился запрягать лошадей. Мистер Верхем уселся и приказал Сюзанне занять место, а ее узел он положил у ее ног. Лошади довольно живой рысцой двинулись в путь, и Верхом с возницею, он же и владелец конюшен, вступили в монотонную беседу насчет урожая, местной политики и владельцев ферм, мимо которых они проезжали. А Сюзанна все время сидела тихо и почти неподвижно. К 9 часам вечера уже стал близиться к концу 20-мильный путь от станции до фермы Зика Верхема. Сюзанна очнулась от своих грез, так как бричка с невероятной скоростью мчалась с холма, направляясь к большому белому дому, отгороженному белым частоколом от небольшой лужайки и скотного двора. Послышался бешеный лай собак и звяканье цепи, но сама ферма не обнаруживала никаких признаков жизни. Мистер Верхем первый вошел и окликнул обитателей дома. Дверь отворилась, и на пороге показалась фигура высокого, худощавого фермера. «Здорово, Зик!» — сказал дядя Джордж, и, подняв узелок, велел Сюзанне сойти. Затем он достал бумажник, отсчитал $4 и передал мистеру Гослину. «Ну, будь здоров, Вик!» — добавил он при этом. «У вас хорошая упряжка». «Да, неплохая», — согласился Вик Гослин. «Будьте здоровы, мистер Верхем!» И, не теряя времени, он пустился в обратный путь. Зик Верхем спустился с крыльца и направился к калитке. «Здорово, Джордж!» — приветствовал он брата. «А это кто с тобою? Уж не Сюзи ли?» Зик Верхем, так же, как и его брат Джордж, получил некоторое образование, но он женился на совершенно неграмотной женщине и всю жизнь провел на земле среди своих батраков. «Да, это Сюзи», — подтвердил Джордж, здороваясь с братом. «Здравствуй, Сюзи», — сказал Зик, протягивая руку девушке. У тебя, я вижу, кое-какие вещи с собою. Погостить приехала, а?» Джордж Верхем не дал девушке ответить. «Сюзанна, возьми свои вещи и иди на веранду». Девушка взяла свой узелок и направилась к крыльцу. Прислонившись к косяку, она наблюдала за мужчинами, оставшимися возле калитки. Джордж Верхем что-то такое говорил своему брату заглушенным голосом, а тот время от времени издавал не то мычание, не то восклицание. Сюзанна не могла ничего слышать, но зато она видела выражение их лиц, так как луна ярким светом заливала землю. Внезапно девушка услышала шаги в глубине дома, и спустя несколько секунд показалась тетя Салли, полная живая женщина, неустанная труженица, с жиденькими волосами, со сморщенным лицом и с превосходным аппетитом. «Боже, это ты, Сьюзи Ленокс!» — воскликнула она. «Да, тетя, это я!» Тетя Салли поцеловала ее, обдав девушку характерным запахом деревенских жителей, в котором преобладал аромат земли. В зависимости от часа дня к этому запаху примешивался иногда запах стойла, курятника, кухни и многого другого, но все же преобладающим был аромат земли. «Кто это стоит там у калитки с дядей Зиком?» — спросила Салли. «Уж не Джордж ли?» «Да, это он», — подтвердила Сюзанна. «Почему же он не войдет?» — удивилась она и, повысив голос, крикнула. «Джордж, что же вы не войдете?» «А, здорово, Салли!» — отозвался Джордж. «Вы возьмите девушку домой, а мы с Зиком скоро зайдем». «Вероятно, у него какие-нибудь дела», — сказала тетя Салли и, обращаясь к Сюзанне, спросила. «Ты уже ужинала?» «Нет», — ответила девушка. Она была безумно голодна. Здоровый организм взял верх над душевными муками и теперь требовал пищи, которая дала бы ему возможность продолжать предстоящую борьбу. «Пойдем, я тебе приготовлю чего-нибудь поесть. Узелок можешь оставить здесь, мы тебя устроим наверху». Тетя Салли накрыла стол веселой пестрой скатертью и поставила несколько тарелок. Затем она принесла кувшин с молоком, мисочку простокваши, холодного жареного цыпленка, масло, банку с вареньем и мармелад из персиков. Сюзанна провожала каждое ее движение голодным взглядом. Она ни о чем другом, кроме пищи, не в состоянии была сейчас думать. Тетя Салли вдруг посмотрела на нее и улыбнулась. «Ну и выросла же ты!» — воскликнула она, с восхищением оглядывая высокую, красивую фигуру девушки. «И ты не такая уж худая при твоем росте. А теперь садись и кушай». «Я лучше обождала бы, пока подойдет дядя Джордж». «Ничего подобного», — ответила Салли, и, подвинув девушке стул, усадила ее на место. «Какая у тебя нежная кожа, прям прелесть, и с каким ты вкусом одета. Ну, теперь принимайся за еду». Сюзанна не заставила себя просить. «Как поживают тетя Фанни и Руфь?» — спросила жена Зика Верхема. «Они... благодарю вас, они здоровы». «Что же ты не ешь? Я бы подождала дядю Джорджа». «Нечего, нечего, ведь ты, наверное, до смерти изголодалась», — сказала тетя Салли. Но, видя, что девушка по-прежнему держит вилку в руке и не притрагивается к пище, она заявила. «Ну ладно, пойду позову его». Сюзанна удержала ее умоляющим голосом. «Не надо, пожалуйста, не надо». Тетя Салли хотела было что-то сказать, но вдруг обратила внимание на немую мольбу, застывшую в голубовато-серых глазах девушки, обрамленных прелестными ресницами. Она не стала расспрашивать ее, хотя и сгорала от любопытства. Прошло почти полчаса, пока, наконец, послышались шаги Джорджа и Зика. Сюзанна совершенно забыла про голод. Дрожь пробежала по всему ее телу. Ее лицо приняло жуткий оттенок при желтоватом свете керосиновой лампы. Она крепко стиснула руки, лежавшие у нее на коленях. «Боже мой! Что такое с тобой делается, Сьюзи?» — воскликнула тетя Салли. Девушка подняла глаза на тетю. Глаза загнанного, раненого и невероятно страдающего зверя. Она встала, выбежала во двор и упала на траву. Но даже слезы не принесли ей облегчения. До слуха ее доносились голоса дяди Джорджа, дяди Зика и тети Салли. Последняя вышла через некоторое время на двор, и Сюзанна прикрыла лицо руками, точно приготовившись к новому удару. «Вставай, Сюзи, идем», — услышала она. Голос был ласковый, и в нем сквозила жалость. Но не та жалость, которая вызывает раздражение, а та, что говорит о понимании и сочувствии. Очевидно, племянница не была отвержена в глазах этой женщины. Сюзанна снова опустилась на траву и опять разрыдалась, не будучи в состоянии владеть собою. Тетя Салли опустилась на колени рядом с нею и стала ласково гладить ее по голове. «Ну-ну, поплачь, поплачь, легче будет». Когда Сюзанна наконец успокоилась, добрая женщина помогла ей встать и, обняв ее, направилась вместе с нею к дому. «Ну что, теперь полегчало?» — спросила она. «Немного». «Вот и ладно. Мужчины куда-то ушли, и мы можем с тобой свободно поговорить. Теперь поешь и увидишь, что на душе станет лучше». Джордж Верхэм успел уничтожить значительную часть пищи, поставленной на стол, но все же оставалось еще достаточно и для Сюзанны. Девушка сперва выпила стакан молока с кукурузной лепешкой, а потом принялась жадно уплетать все, что стояло перед нею, доставляя этим огромное удовольствие тете Салли, которая не переставала подвигать к ней одно блюдо за другим. «Я с утра ничего не ела», — точно извиняясь, сказала ей Сюзанна. «А это значит, что нужно заполнить большой пробел», — шутя ответила та. «Съешь еще простокваши». Но больше девушка не могла уже ничего проглотить. «Ты, верно, здорово устала», — сказала добрая женщина. «Нет, ничего, я помогу убрать посуду», — предложила Сюзанна. «Ничего подобного. Теперь я уложу тебя спать, пока не вернулись мужчины». Сюзанна не стала спорить. Тетя Салли взяла ее узелок с вещами, и они поднялись наверх в свободную комнату, в которой стоял промозглый гнилостный запах. Огромная белая кровать напоминала собой свежую могилу. На стенах были развешаны пестрые литографии, вырезанные из журналов. Над дверью висел коврик, на котором было вышито огромными буквами «Да благословит Господь наш дом». «Я сойду вниз и все приберу, а потом вернусь сюда», — сказала тетя Салли. Сюзанна достала из узелка ночную сорочку и кое-какие мелочи туалета. Она как-то нерешительно посмотрела вокруг себя, затем быстро разделась и накинула на себя сорочку. «Я лягу в постель и отдохну, пока придет тетя Салли», — подумала она. Прохладная простыня доставила ей большое удовольствие, а синик, мягко шуршавший под нею, издавал нежный аромат лугов. Едва девушка опустила голову на подушку, как уснула крепким сном, и тетя Салли, вернувшаяся через несколько минут, в немом восторге уставилась на прелестное детское личико, освещенное мягким светом лампы. «Бедное дитя!» — пробормотала она, и улыбка на ее лице сменилась выражением грусти и жалости. «Эти верхимы — жестокие люди!» «Впрочем, все мужчины не лучше. Бедный ребенок!» Она наклонилась и прикоснулась губами к щеке крепко спавшей девушки. «И подумать только, что у нее в сущности никогда не было матери!» Глубоко вздохнув, пробормотала тетя Салли. Задув лампу, она бесшумно вышла из комнаты и закрыла дверь за собою.